Вася лишь смутился, снова странным жестом втянул голову в плечи и прочистил горло. «Кхм-кхм», а я поднял левую руку, на этот раз ладонью вверх, снова вытаскивая из кольца контракт. Вытянул вперед руку с этим свитком и решительно сказал: «Значит, раз все так отлично, старший, пора обсудить пункты нашего договора. Год. Верная служба. Молчание потом обо всех тайнах, что вам станут известны за время службы, в том числе и то, как я вас лечу». Целиш переглянулся с внуком и тот спросил: «Уважаемый гость, вы до сих пор бледны, вон даже на лбу выступил пот. Не хотите сначала прийти в себя, выпить чая с дедушкой, или выпить вина? Спасибо за беспокойство, но я спешу, у меня много дел и много встреч, поэтому мы должны заключить контракт как можно быстрее», — отрезал я. «Толку ждать, когда мне станет лучше, если это то исчезающее, то пронзающая боль не от усталости лечения, а от змеев, что творят что-то неясное с меридианами. Мне еще предстоит проверить, не оставляет ли все это шрамы, но шрамы я сумею убрать, а вот способов увеличить размеры меридианов очень и очень мало». Целиш снова переглянулся с внуком. «Если бы я не был уверен, что подобное от меня не скрыть, то посчитал бы, что они переговариваются друг с другом мыслеречью. Но я не только ничего не слышал, но и понимал, что это невозможно, этот подросток всего лишь мастер». Переглядывание закончилось тем, что внук сделал шаг назад, а Целиш перевел взгляд на меня и кивнул. «Ну хорошо, год, согласен. Молчание, согласен. Для меня важней, чтобы были твердо прописаны мои обязанности». Стараясь не морщиться от блуждающей по телу боли, я предложил: «Можем использовать стандартные от дома найма, те, что для телохранителя». «Хорошо, давай набросаем черновик», — согласился Целиш и вытащил из кисета чистый лист и набор для письма. Я про себя лишь покачал головой. Неужели у меня вышло и он последует за мной по своей воле? Неужели я действительно уравновесил службу травера? Равновесие. Жалкое оправдание. Я уже в любом случае не тот, что вчера, и тем более не тот, что позавчера. Сначала верность без ведома телохранителя Плайта, затем комбинация забывчивого и пьяного Азмана, сегодня долговые указы над травером. Может быть, такими крохотными шагами и пришли стражи к бедствиям, а Рамвилор к наказанию Ордена Небесного Меча? Может быть, мне остается лишь надеяться, что я либо сделаю таких шагов на пути к своим целям меньше, чем они, либо сумею остановиться на краю. Не сказать, что составить контракт, который устраивал обе стороны, вышло быстро, но вышло. Солнце еще не зашло, когда мы с Целишем вышли из его дома. В этом городе я сделал все, что хотел. Есть еще те, кого можно соблазнить лечением в этом городе, но нет смысла идти к ним, лучшего из них я уже заполучил. Остальные хуже, чем те, что ждут меня в других городах. Старший Целиш, он поморщился и перебил меня: «Смешно. Раз у нас контракт и я теперь на твоей службе, то смешно использовать подобное обращение. Старший, я приказываю вам». «Да, младший, уже бегу». Я вскинул брови, ожидая продолжения, а вот Травер расхохотался. «Ахахаха, а я бы на такое поглядел. Кстати, кто это?» — с интересом спросил Целиш, оглядывая Травера. Я сказал полуложь: «Это долговой слуга, который тоже отрабатывает год. Интересно, в какой фракции у нас дома найма с долговыми слугами такой силы?» И снова я ответил расплывчато, не используя ложь прямо. Это была большая удача. Ну, или неудача, если судить с его точки зрения, — сменил тему, напомнив. «Так что с обращением, ты используй прозвище, я к нему уже даже привык, а я...» — Целиш широко улыбнулся. «Буду называть тебя младший господин. Звучит же, уже бегу, младший господин, ахахаха». Травер, хохоча, шагнул ближе, хлопнул Целиша по плечу и заявил: «Слушай, а ты знаешь толк в самоуничижении? Мне есть чему поучиться». Целиш вскинул брови, оглядел руку на свое плече, а затем сбросил ее коротким и резким движением. Травер шагнул назад, поднимая руки. «Все-все-все, понял». Я резанул его злым взглядом, спросил Целиша: «Под прозвищем вы имеете в виду зеленорукий?» «Именно, младший господин». «Ахахаха». Снова зашелся в хохоте Травер. «А вам идет, младший господин, калекой долговых слуг». Я потер бровь, с трудом удерживаясь от еще одного приказа этому Дарсову шутнику. Даже хохот его неприятный, громкий и грубый, больше похож на давно позабытое гоготание пересмешников. Ухмыльнулся и сообщил: «А ты у меня будешь пересмешником». Травер закаменел лицом, ожег меня взглядом, а через миг дернулся и зашипел, когда одна из печатей наказала его. Не обращая внимания на заинтересованный взгляд Зеленорукова, я сказал ему: «К порталу». Он кивнул и указал рукой: «По той улице, младший господин». Я оставался полностью погружен в свои мысли, в подглядывании в свое тело, где к едва слышимому треску растущего первого средоточия добавился скрежет меридианов. Как раз пытался понять, я действительно слышу этот звук или лишь сам представляю его себе, глядя на змеев, когда Зеленорукий заметил: «А все же, младший господин, думаю, мои догадки о вас верны, хотя вы упорно не называете фракцию, из которой вышли. Вы очень естественно себя ведете, невольно выдавая свое высокое происхождение. Люди расступаются перед вами и только потом замечают наше сопровождение». Я едва не сбился с шага и с трудом подавил смешок. «Что? Естественно? Для кого естественно? Дайте подумать. Я был сыном уважаемых людей, затем превратился в изгоя. Был собирателем камней в безымянном поселении и был чемпионом пятизвездного рая. Был талантливым учеником ордена Морозной Гряды и был его предателем, которого хотели убить старейшины. При переходе из ясеня одного пояса в ясень другого я изображал трусливого слугу и получил допрос вместе с пощечиной. При выходе из поля битвы приюта угодил в мясорубку битвы с сектантами и изображал из себя сначала героя, а затем убийцу, угрожая смертью главе города. На болоте перекрестка тысячи лотосов я сначала дрался с могучим зверем, изображая из себя ватажника, а второй раз оказавшись там, стал уже убийцей ватажников. При переходе в городе тысячи этажей сначала сдувал пылинки с его оград и поместий, не разрешая никому ничего сломать, а затем ругался с духом этого города, сломал все его планы на себя и других, загремев в итоге на земли сектантов. На обратном пути оттуда изображал из себя наглого таланта секты, который спит и видит, как становится главой секты, убив его старейшину и главу и взяв в жены Фатию. В городе Янья, вообще, кого только не изображал, но в итоге все закончилось очень и очень плохо для города и всех, кто в нем жил, зато после него я под пристальным присмотром Седова учился быть молодым магистром. Так что Зеленорукий в чем-то, конечно, и прав, и не прав. Веду я себя естественно, молодой собиратель камней, лица смертей. Даже интересно будет, когда они столкнутся друг с другом. Седой и Зеленорукий, молодой магистр и младший господин из их уст и одновременно будет звучать очень забавно. Так, с широкой, довольной улыбкой я и шагал через площадь вслед за Зеленоруким. И снова я лишь мазнул взглядом по порталу, но и не подумал достать кольцо. Терпение, я умею ждать. Стражник за моей спиной заступил дорогу Траверу. Имя? Куда? Знай свое место, младший, рявкнул тот в ответ. Я скривился. Да чтоб тебя, Дарсов Травер. Да, твоя сила позволяет тебе себя так вести с простым стражником, который едва дотянул до предводителя, но уверен, в обычные дни ты так не поступаешь, зато сейчас делаешь все, чтобы причинить мне как можно больше хлопот. Ну уж нет, к Дарсу все мои планы прибрать к рукам еще одного такого одиночку послабее и заглянуть в одну теневую гильдию в беззвездной фракции. Нет, только по списку коллег, только по нему и только тех, кто решит сам заключить со мной контракт. Правда, сначала меня ждала череда неудач, сплошные опоздания и отказы. Даже пример согласившегося Зеленорукова за моей спиной никого убедить не смог. Только спустя 4 дня и 3 фракции у меня появился второй последователь калека, Лагар, бывшая седьмая звезда Властелина Духа. И вот сейчас я сидел напротив Дарай, бывшей шестой звезды Властелина Духа, которую тоже сумел уговорить. Что у Лагара, что у Дарай свои проблемы, далекие от стихии. Печально, но с ними я не мог получить двойной выгоды, лечение и возвышение. А может быть, напротив, хорошо, потому что я и выгоду от Зеленорукова не мог переварить, расширение меридианов действительно давалось через травмы. Залечивая их все эти 4 дня, я каждый раз задавался вопросом, а не растрачиваю ли впустую на всякую ерунду тот самый потенциал развития, о котором говорил Седой. Что, если с каждой раной и ее лечением через душу я чуть-чуть, самую кроху, но уменьшаю ту высоту возвышения, на которую могу подняться. Опасная, острая, жестокая мысль, которая не первый раз меня посещает. Если на ней слишком часто останавливаться, то можно начать опасаться, что неудачи с поиском эссенции – это и есть последствия моей безрассудности в прошлом, что мой нынешний предел – пик предводителя. Впрочем, если даже это так и есть, то разве не должен я выжать все, что только можно из этапа предводителя? Расширенные меридианы, способные и без врат силы пропустить через себя столько, сколько никто другой не сумеет вложить в технику. До этого еще очень далеко, разумеется, но я ведь могу глядеть в будущее с надеждой, что до настоящего, то у меня уже есть составные техники, которые делают меня сильнее, чем любой мой одиночный противник схожего и даже более высокого возвышения. А если врагов у меня много, то я теперь не один. Я уже почти глава новорожденной фракции. Осталось сделать всего два шага, чтобы стать им. Дарья закончила свой свиток, протянула его мне. Я в ответ протянул ей тот, что заполнял своей рукой. Мы оба пробежали глазами по строчкам, проверяя условия, одновременно протянули свитки обратно, одновременно кивнули друг другу и одновременно достали ножи. Она небольшой, едва ли с палец, я свой здоровенный. Добыли кровь и уже спустя три вдоха лучи света ударили нас в грудь. Контракт заключен. Я в три движения и уже не борясь с собой, не говоря, что это неправильно, поправил ее контракт, добавляя в него верности еще немного. Так оно надежнее и правильней. Главное, что я не трогаю временный промежуток. Это лишь служба длиной в год. Через год все четверо будут свободны. Возможно, через год они даже решат остаться со мной. Это было бы лучше всего, но я не буду удерживать их силой. Наш контракт будет честен. Я опустил левую ладонь на свой свиток, он исчез в кольце, и я встал, негромко спросил: «Сколько времени тебе нужно на сбор и улаживание дел?» Дарья коротко ответила: «Нисколько. Все мои дела улажены, слуги знают, что им делать в мое отсутствие». «Хорошо, тогда». Я вытянул в сторону Дара и левую руку, коснулся ладонью стола и медленно поднял ее, оставляя на столешнице небольшой вычурный фиал. Она неверяще выдохнула. «Что, оно у вас уже было? Как?» Протянула руку и дрожащими пальцами коснулась стекла фиала. Травер процедил: «Ну, конечно, меня нужно было искушать, а ее нет. Еще неизвестно, как бы она повела себя, если бы ты, младший господин коллег и слуг, проговорился, что зелье для ребенка у тебя в кольце, и если бы ты зашел к ней без нас за своей спиной». Я оборвал его: «Снова хочешь два дня молчать? Мне не нужно было оборачиваться или даже использовать восприятие, чтобы знать». Травер поджал губы, а печати над его головой перемигиваются символами. Дарья оглядела фиал, вскинула на меня напряженный взгляд черных глаз. «Наниматель, я прошу войти в мое положение и понять мои вопросы, но...» Глаза ее озарились мрачным огоньком. «Наниматель, вы не обманываете меня? Наниматель, я прошу вас, не нужно шутить таким. Я готова отслужить год, верно и честно выполняя все условия контракта, только чтобы получить настоящее зелье древних». Вместо ответа я снова опустил ладонь на столешницу и оставил на нем небольшой свиток с печатью. «Это свидетельство аукционного дома, где я и купил это зелье. Они ручаются, что это настоящее зелье древних. Верить им или нет, твой выбор». Она сглотнула, ухватил теперь уже свиток, раскатала его, вчитываясь, вливая в него свою силу и проверяя, а убедившись, вскочила и склонилась в поклоне. «Спасибо, наниматель, спасибо». Я встал, сообщил ей: «У тебя ночь и утро на то, чтобы использовать зелье, увидеть, что дочери стало лучше и провести с ней еще немного времени. К полудню я жду тебя у портала. Остальных двух обещанных зелий у меня нет, это единственное. Но к концу твоей службы я либо достану их, либо заплачу тебе их стоимость». «Спасибо, наниматель, я не опоздаю». Верность над ее головой и не подумала изменить свечение. «Но я последнее время слишком много поглядываю на этот символ. Вроде уже третий человек, добровольно согласившийся на службу, а все никак не уравновесит Травера на другой чаше моей личной справедливости». Я кивнул и двинулся прочь. В гостинице, свернув к лестнице и своему номеру, крикнул замершему позади слуге: «Эй, горячей воды в мою комнату». Через вдох меня поддержали два голоса, в мою тоже. Забавно, что просили зеленорукие и лагар, которые в пути буквально всего несколько дней, а вот Травер, который до встречи со мной дар знает сколько валялся в своем вонючем доме, где хорошему хозяину даже джиров стыдно держать, даже не подумал о воде. «Но здесь есть ведь и я». «Да», — обернулся, ткнул пальцем в комнату к нему тоже горячей воды, побольше. Самому Траверу я отдал короткий, ясный и прямой указ: «Вымоешься полностью, сменишь одежду на достойную». Слуга же торопливо согнулся: «Сейчас, уважаемые, сейчас. Что хорошо лично мне, так это то, что не нужно даже задумываться над тем, что халат запылился, берешь новый и все, Мне запасов от мастера указов Ян хватит еще не на один год. Это был отличный вечер, да и Травер не стал выделываться, судя по тому, что на завтра он выглядел гораздо приличней, а от запаха и следа не осталось. Когда к полудню я в свежем, зеленом халате, покрытым узором плывущих облаков, вышел на площадь, то сразу заметил Дараю, которая молчаливой статуей замерла в центре. Едва мы поравнялись с ней, как она согнулась на миг в приветствии идущих. «Наниматель, благодарю. Значит, все хорошо, зелье подействовало, как и должно было быть. Свидетельство подлинности свидетельством подлинности, но я в таких сложных вещах, как пострадавший еще до рождения ребенок, ничего не понимал. С таким нужен настоящий лекарь, а не такой хитрый Дарс, как я. Я даже не просила смотреть ее и попытаться вылечить, заставляя тело тянуться вслед за душой. Опасно. В случае с Седым, Зеленоруким и Лагаром я могу быть уверенным, что их душа сильна и к ней можно тянуться. Их раны повредили лишь тело, даже Седой сжигал только жизнь, а не душу, потому я со своим странным лечением мог им помочь. Но ребенок, который никогда не был ни властелином, ни предводителем и не терял звезд, а от рождения не мог получить ни одной, даже звезды закалки и лишь медленно умирал, это совсем другое дело. Слишком опасно, чтобы своими руками, привыкшими собирать камни и убивать, лезть в такое. Не после того, что было с моей сестрой. Не после того, как я своим лечением только приближал смерть Лилы. К счастью, сама Дарья достаточно в своей жизни поскиталась по самым разным лекарям, ничего особо не скрывала, напротив, просила у многих совета и помощи, и Азман подробно сообщил мне мнение тех лекарей и их главный совет. Он был прост: определенное зелье древних раз в 2 года и дочь будет жить, пусть и всего лишь закалкой. Выпил зелье, получил пару звезд возвышения, 2 года их теряешь и по новой. Беда лишь в том, что Дарья, когда-то властелин 6-й звезды, сейчас с трудом успевает зарабатывать такие деньги. Та давняя рана навредила не только ее нерожденной дочери, но и ей самой. Затем сложные и опасные контракты, когда она разменивала здоровье и возвышение на деньги, привели к тому, что она сейчас лишь властелин 2-й звезды. С таким возвышением таких денег за 2 года не заработаешь. Честно говоря, мне самому только кристаллы древних позволяют купить ее услуги. Лагар обогнал меня, идя на шаг впереди. Зеленорукий спросил: «Куда теперь, младший господин?» Алый провал, подумав, добавил: «Там мы проведем неделю, затем сделаю последний найм и выдвинемся назад». «Назад это куда, младший господин?» — с усмешкой уточнил Зеленорукий. «Назад это туда, где я все начну. Что именно? Придет время, объясню». Зеленорукий замолчал, но через десяток вдохов я уловил мысль, которая явно предназначалась не мне. Спрашивала Дрея. «Наниматель всегда такой немногословный», — ответил ей Зеленорукий. «Разве он был немногословен, когда уговаривал тебя?» «На самом деле да. Видал я и более говорливых уговорщиков. Но они ушли с пустыми руками, а он с тобой. Осуждаешь, старший Цалиш. Я отметил про себя, слышал о нем, или даже знает лично. Впрочем, это не удивительно, они обладали близким возвышением и наверняка встречались раньше, когда были в силах». «Как я могу?» — ответил Зеленорукий. «Я первый заключил с ним контракт и первый поддался его уговорам. Ну, если не считать долгового слуги младшего господина». Я поморщился, но удивительно, Травер промолчал. «На новом месте я снял целое крыло небольшой гостиницы. Вся левая от лестницы сторона 3-го этажа стала на неделю моей и 4 моих телохранителей». Травер позади с усмешкой сообщил: «А теперь ждите, калеки, когда младший господин все вам объяснит и выдаст еще немного лечения». Дарья мрачно спросила: «Долговым слугам же можно набить рожу? Если тебе хватит сил, то бей. Но я бы предпочел, чтобы ты наказала меня по-другому». Я остановился и рявкнул: «Довольно, пересмешник, достал. Младший господин, я лишь указывал им их». Я со злостью перебил его: «Приказываю тебе молчать 3 дня. Всех остальных, когда сгорит средняя палочка, жду в своей комнате». Когда они пришли, то я молча выставил на стол перед Лагаром и Дарьей вычурные фиалы с мерно мерцающим содержимым. Если Дарья лишь мазнула по своему взглядам, а затем уставилась на меня, то Лагар свой ухватил, впился в него взглядом, а еще отправил небольшую волну силы, которая охватила серой пеленой фиал, впиталась в него, а затем преобразовалась в зеленое раскидистое дерево над фиалом. Именно так опечатывают свои изделия лучшие из лучших алхимиков в империи. В тюремных поясах это восковая печать мастера-алхимика на фиале, а здесь фиал артефакт. Мой жетон магистра ордена тоже, своего рода, такой артефакт. У фиала Дарай не было такой печати. У нее алхимия древних, а они не защищали свои изделия от подделок. Во всяком случае, так считается. Подождав, когда Лагар оторвет от фиала взгляд и поднимет его на меня, я сказал им всем: «С вашими ранами вы не можете показать свою полную силу, а некоторые из вас и властелинами называться не могут. По условиям контракта я должен вас либо вылечить, либо заплатить вам немалую сумму по истечении срока службы. То, что я могу вас вылечить, я вам доказал, но мне важно как можно быстрее вернуть вам хоть часть сил. Поэтому примите эти зелья, как часть обозначенной мной платы». Зеленорукий усмехнулся. «Ха, младший господин, все это звучит так, словно тебе скоро будет грозить опасность, причем опасность от властелинов, и ты торопишься вернуть этим двоим нужное количество звезд, чтобы они не сумели отвертеться по условиям контракта. Как там значится? Если разница превышает 2 звезды, если телохранитель получил тяжелую травму и продолжение битвы грозит гибелью, зачем ты его провоцируешь?» Зло прошипел Лагар. «Провоцирую? Ну, предупреждаешь о том, что сбежишь». «Сбегу?» – изумился Зеленорукий. «Если я сбегу, то кто меня будет лечить?» «Он и будет. Мы должны сохранить ему жизнь, а не биться за его глупости. Контракт – это вещь, которая связывает обязательствами 2 стороны, не забыл». Я вмешался в их разговор, пока символ верности над Лагаром не набрал силы. «Да, ты можешь считать и так, Зеленорукий. Эту неделю отдыха я спланировал, учитывая и твое лечение. Думаю, за эти дни я полностью верну тебе руку. Устраивает, смотря кто будет противником. Пока что я так и не услышал, младший господин, где ты планируешь основать свою фракцию и с чьим гневом нам придется столкнуться. Глаут, Ян, вернее, союз 3, Марлан». Услышать про Ян было неприятно, а тем более, неприятно было услышать правильный ответ, но я это ожидал. Зеленорукий умен, опытен, а в этой части пояса не так много мест, где такой, как я и Седой могут откусить часть земель, да и Вести и Аян уже давно разошлись по поясу. И тем не менее я улыбнулся и ответил: «Я расскажу об этом послезавтра. Сегодня и завтра вы мне не нужны, я не буду выходить из гостиницы, вы можете принять зелье и сосредоточиться на своих ранах». «Умно, младший господин», — согласился Зеленорукий. «Дать в полной мере ощутить надежду, а затем уже влить горечь грядущих сражений». Я, прищурившись, уставился на него. Мне казалось, что как раз с ним проблем не будет, а Травера я заткнул, чтобы он ничего не испортил. Вышло же, напротив, что именно Зеленорукий подливает в костер масла, еще и называя при этом младшим господином, то ли в насмешку, то ли раз за разом давая двум остальным основания считать меня выходцем из какой-то сильной и известной ему фракции. Что с ним не так? Недоволен, что ему не досталось зелья. Остальные двое молчали, не обмениваясь даже мыслью, но это не значило, что эти мысли не крутились у них в голове. Мне бы не хотелось раньше времени проверять их верность, о которой они даже не знают. Поэтому я спросил прямо и отбросив вежливость: «К чему ты сгущаешь краски, Зеленорукий? В твоих устах все выглядит так, словно я собрал вас, чтобы прямо и незамысловато свергнуть какую-то мелкую фракцию и занять их место. Слышал, что-то подобное недавно случилось на землях беззвездной фракции Ян, о которой ты упомянул». «Нет», — изумился Зеленорукий, — «не для этого, нет», — твердо ответил я, — «на такое стражи не закроют глаза. Я подам заявку, как и положено в таких случаях». «Заявку», — медленно произнес Лагар, а верность над его головой снова замерцала. Я перевел на него взгляд. «Ладно, если этому суждено случиться, то пусть это случится сразу, здесь и сейчас». Но верность почти сразу успокоилась, а Лагар лишь усмехнулся. «Богатый наниматель, жаль, ни вы, ни старший Целиш так и не сказали, из какой вы фракции. Может быть, за возвращение вас в семью нам бы тоже выдали такое же дорогое зелье?» «Вряд ли», — вернул я ему усмешку. Про себя же отметил, что он справился с искушением. Стоит ли добавить ему еще одно? Сказать, что я собираюсь не только оплатить заявку на создание фракции, но и нанять большой отряд наемников? Сам себе ответил: «Не стоит». Уже ясно, что он слабый человек, которого это может соблазнить. Ни к чему искушать его сверх меры. Проще не дать ему повода предать меня. Вернее, не дать ему повода для наказания от верности. Хватит с меня одного искушенного. Седой в меру своих сил пытался не только вбить мне в голову устройство ордена и то, сколько в нем должно быть управителей и за что они все отвечают, но и старался объяснить, что люди, которые рано или поздно окажутся под моей рукой, разные, и к каждому нужен разный подход. Одному нужна сила, другому известность, третьему безопасное место, четвертому место, где ему позволят заниматься своими делами и не будут сильно совать в них нос. По сути, я и с этими тремя воспользовался его советами, дал им то, что они искали и не могли найти. Другое дело, что большей части людей нужна не одна вещь. Вот что нужно Зеленорукому, кроме лечения. Он словно понял, что я о нем думаю, тут же задал новый вопрос. «Младший господин, назовешь фракцию, где мы начнем? Послезавтра, когда вы все ощутите, как ваши тела излечиваются, мое, ох», покачал головой Зеленорукий. «Кажется мне, что это будут земли моих родных Глаут. Послезавтра», повторил я, встал и спросил, «тебя сегодня лечить?» «Конечно, лечить». «Что за глупый вопрос, младший господин? Как иначе я послезавтра сумею ощутить, что излечиваюсь? Напомни мне, Зеленорукий, в контракте я предусмотрел наказание?» «Нет, жаль, в будущем учту эту ошибку», повел рукой. «Оставьте нас». Эти двое вышли за дверь, но я отлично слышал мысль, которую Дарья послала Зеленорукому. «Ты собираешься отказаться?» «Я», изумился тот в ответ, спросил сам. «А что, в контракте это предусмотрено?» «Нет, но, мне не важно это твое но. Парень единственный за все эти годы, кто предложил мне помощь не за 20 лет службы, а всего за год, и, что главное, сумел эту помощь оказать. Я едва не упустил этот шанс и больше не повторю такой ошибки. Пока моей жизни не будет грозить смертельная опасность, я с ним. И поверь, я с ним уже несколько дней и он достаточно умен, чтобы не лезть зверю в пасть. И, как видишь, достаточно хорош, чтобы отвечать даже на такие неприятные вопросы с юмором, а не злиться и таить обиду». Зеленорукий тем временем развернулся ко мне спиной и сел, скрестив ноги. «Эта поза для лечения и правда удобней, чем сидеть друг напротив друга и держаться за руки». Я усмехнулся про себя, тоже опускаясь на пол. Про ум он мне, конечно, польстил. Я как был безголовым искателем, так им и остался. Но здесь и сейчас большую часть плана продумывал Седой, который в жизни империи гораздо опытней, так что не думаю, будто с этим возникнут проблемы. Коснулся спины Зеленорукого ладонями и скользнул в его тело духовным взглядом. В контрактах двух остальных появился отдельный пункт, где они обязуются сохранить в тайне и мой облик. Как ни проси, а они все равно подглядывают, что же я делаю в их телах. В телах двух остальных лечу, а вот с телом Зеленорукого правильней будет сказать, сражаюсь. Сегодня шестой день. Добавить здесь еще неделю и это 13 дней. День на два последних дела. 14. Еще несколько дней попросят наемники, но я дам им только два. 16. Неясно теперь, как я планировал успеть обернуться со всем списком людей всего за две недели, если едва успел договориться с тремя, вернее, четырьмя. Но на этом точно все. Пока я еще успеваю вернуться до Седова, пора остановиться. Главное, успеть с рукой Зеленорукого. Еще один властелин, это важно. Оглядывая будущее поле сражения, намечая места, где можно остановить и отсечь стихию дерева, я поставил себе цель – два узла. Сегодня я должен сделать два узла, чтобы успеть ко дню перехода полностью освободить ему руку. И стоит гнать от себя мысли, что чем меньше будет оставаться стихии дерева, тем отчаяннее она будет сражаться. Нет, лучше думать о том, что чем меньше ее останется, тем сильнее я буду становиться сам. Каждый освобожденный узел Зеленорукого это, считай, полузла у меня и еще немного продвижения в понимании стихии воды. Поглощая, я становлюсь сильней. Лучше думать о том, что это сегодня всего два узла, а через неделю я сумею освободить у Зеленорукого три, а может быть, и четыре узла. Через два дня мы снова встретились вместе за одним столом. Зеленорукий встретил мой взгляд и махнул рукой. «На меня не гляди, я с тобой до самого конца», покосившись на остальных, заметил, громко и с расстановкой. «Я не слышал про другого столь же хорошего лекаря во фракциях 4 и 5 звезд. У других, тут он пожал плечами, у других, у кого есть и повелители, быть может и такой лекарь есть, но нужен ли им я, старый, и есть ли у меня деньги на их услуги?» Я вскинул брови. «Это он так развлекается, с чего это он сегодня на моей стороне?» Остальные двое тоже это заметили. «Пытаешься надавить на нас», процедила Дрея. «К чему, давите впрямь лишнее, Я лишь пытаюсь передать вам часть своего стариковского опыта», с явно уловимой насмешкой ответил ей Зеленорукий. «Ну и просто разговариваю, не все же молчать». Я кивнул, принимая его слова, сказанные им вслух, и перевел взгляд на остальных двух. Спросил: «Вы оценили результат лечения зельем и мои усилия?» «Прогресс велик», — согласился Лагар. «Но я до сих пор не понимаю, почему вы скрываете место, где собираетесь основать свою фракцию». «Не то чтобы скрываю», — отмахнулся я от этих слов и сказал прямо: «Лишь хочу увериться, что к заключенному нами контракту добавилось понимание того, что все мои обещания — это не пустые слова. Год службы и вы будете полностью здоровы, вернете себе свои утерянные силы и возможности. Возможно, даже раньше, как я и говорил, все будет зависеть от того, как много дел навалится на меня, как на главу новой фракции и как много у фракции будет свободных денег. Вы наниматель, ваше право платить в любой момент обозначенного срока», — мягко согласился Лагар, но тут же заметил: «Хотя я не понимаю причин вашего недоверия контрактам. Они с запасом перекрывают наше возвышение, к тому же усилены нашей кровью. Не вижу сложности с тем, чтобы перезаключать их с каждым этапом излечения». Вместо ответа я поднял чашку с чаем и отпил. «Не то чтобы я не доверял, доверял себе. Ведь я усилил эти контракты не только вторым цветом, но и дополнительно влитой силой души. Скорее, я сейчас плел словесные кружева, обволакивая своих новых подчиненных узами долга. Контракты верности — это хорошо, но еще лучше, когда люди понимают, за что они должны быть благодарны. В таком случае им сложнее предать меня или подвести». Поставив чашку, я еще вдох помедлил, а затем, наконец-то, назвал то, что так их интересовало. «Марлан». Зеленорукий усмехнулся. «Я так и думал». Я кивнул. «Да, он называл ее 2 дня назад в числе одной из возможных целей. Не такая уж и сложная загадка на самом деле. Ну, не моя родная фракция, и это уже облегчение». Я не стал отвечать на это замечание, сообщил: «Еще 4 дня я буду вас лечить, а затем мы выдвинемся в город Каменных Тигров завершить 2 последних дела, оттуда, в город 5 ветров». Дрея промолчала, а вот Лагар нахмурился и спросил: «Надеюсь, вы не рассчитываете на нас в деле зарабатывания денег? Поля битвы и зон запретов нет в контракте». Зеленорукий мелко захихикал, прикрывая рот рукавом. «Хе-хе-хе». А я повторил то, что уже говорил ему: «У меня будут те, кто шагнет в зоны запретов. Вы, только если захотите». «Захотим, я ведь плачу вам либо лечением и зельями, либо деньгами, верно? Через год вы будете здоровы, но бедны так же, как и сейчас. Если захотите заработать, то...» Я ухмыльнулся, а Дрея выругалась. «Да ни за что». Осеклась, поджала губы под моим взглядом. Зеленорукий получил свою рану в диких землях, Лагар в какой-то разборке союзов его города, а вот она получила ту рану, что едва не убила ее дочь, именно на поле битвы. Видно, травма не только на ее теле и меридианах ребенка, но и в ее голове. Преграда. Если не возвышение, то уверенности в себе и в своих возможностях. Но мне это безразлично. Как я и сказал, на поле битвы отправятся орденцы. И я. Что сказать об этих 4 днях? Они пролетели в непрерывных усилиях с моей стороны. Для меня, в мгновение ока, почти без сна, сменяя под моими ладонями одного пациента за другим. И да, лечить женщину со спины тоже гораздо спокойней, чем старым способом. Хотя тот же Седой, уверен, со мной бы не согласился. Переход, сияние портала, миг небытия и камень нового города под ногами. Едва мы прошли стражу, которая провожала нас подозрительными взглядами, спросил: «Кто-то был здесь раньше?» Зеленорукий, который прятал ладони в рукавах халата, коротко ответил: «Я». «Отлично. Знаешь, где здесь имперская пагода?» Он тут же уверенно двинулся левей, я последовал за ним, а остальные 3 двигались в этот раз позади меня. «Охраняют. В первом поясе в каждом крупном городе была хрустальная пагода, где сидел представитель, правящий поясом фракции из хрустальных водопадов. Во втором поясе это были пагоды Грей, где сидели люди этого клана. Те самые, что передали Саул весть об упавшем на них бедствии. Те самые, что когда-то наблюдали за тем, как идет дикое время, и прикрыли глаза на бесчинство Китота Дезира и смерть Берека от его рук. В поясах, которые я когда-то называл благословенными предками землями, в поясах, которые считались империей, не было фракций, что правили бы 6, 5 или 4 поясом. Фракции здесь имели ранг от беззвездного до 10 звезд, сильнейшие владели огромными землями, но не правили каким-либо поясам. Здесь вся власть принадлежала императору и стражам. Сами стражи, как и когда-то Лиргарой, прибывшие наблюдать за фракциями отдельного уголка второго пояса, были, в общем-то, неуловимы. С ними можно было связаться, их можно было увидеть на крупных и важных событиях, но нельзя было сказать, что они вот, живут вот в этом доме. Зато чиновники, что в той или иной мере регулировали жизнь фракций, сидели в домах, которые и здесь продолжали называть пагодами, только теперь имперскими. Как только фракция набирала сил, получала право именоваться трехзвездной, так сразу же и строила пагоду для прибывших в нее чиновников. И да, павильон пяти удовольствий строить тоже было обязательно. Не знаю, как в других местах, а здесь семья или постаралась на славу, просторная площадь, фонтан, неуловимо напоминающий один из фонтанов Миражного, высокое серое здание, похожее именно на изящную шестиэтажную пагоду с загнутыми углами черных крыш. Я напомнил себе, что, вообще-то, вокруг меня бывший город древних, который местная фракция отбила у местного поля битвы. Так что и фонтан, и здание, возможно, сохранились с тех самых времен. Древних времен. Вернее, времен древних. Одинокий стражник на входе вытянул руку, перекрывая нам дорогу. По какому? Подавился, оценив выставленную на показ силу Зеленорукого, и тут же сменил тон. Старший, это имперская пагода. Я знаю. С дороги. Стражник торопливо согнулся в поклоне. Старший. Я скользнул по нему взглядом. Вряд ли выше первой звезды предводителя. Для четырехвездочной фракции слишком слабый стражник подобного места. Скорее всего, стоит здесь лишь, чтобы отгонять любопытных глупцов, которым не хватит своих мозгов, чтобы не соваться сюда. Первый этаж был пуст. Лишь в конце, лестница из дерева со стихией огня, ведущая выше. Я почувствовал, как рванулось вперед восприятие Зеленорукого, и отправил вслед и свое, остановил его, едва ощутил чужое восприятие. Второй этаж, налево от лестницы, ясно, не зная уровня возвышения того, кто сидел за дверью из все того же дерева с алыми прожилками, и помня о правилах, о которых когда-то узнал еще от плава, ушедшего из леса ватажника, что дал мне первую работу, и который освежил во мне седой, громко сказал: «Уважаемый, я прибыл по делу о регистрации новой фракции». Спустя вдох из-за двери раздался ответ, также голосом: «Входите». Зеленорукий толкнул дверь, я сделал шаг за порог и тут же согнулся в приветствии идущих. «Приветствую, уважаемый голос императора, немного лести не повредит делу. Приветствую идущего империи». Я поднял взгляд от полированного камня пола, оглядывая, вероятно, хозяина всей этой пагоды, ведь надзирающих от имени императора чиновников лишь немногим больше, чем стражей. Мужчина лет 40, с тяжелым подбородком, глубоко посаженными черными глазами, широкоплечий и уверенный в себе, хотя и всего лишь слабый властелин духа. Но этого вполне достаточно, чтобы уверенно себя чувствовать во фракции, где нет ни одного повелителя стихии. Идущий, который надзирает за фракцией, яркие, полные силы трехцветные указы над головой, то, что позволяет императору верить, что ему будут верны, что не переврут его слова и не предадут. Он тоже оценил и меня, и моих сопровождающих, которые до сих пор не подняли голов, показывая, что они подчиненные, повел рукой, указывая на единственное пустое кресло в комнате. «Прошу, и не слова о младшем и прочем. Похоже, моя маленькая лесть пришлась к месту». Так-то он голос императора, только когда оглашает указ императора. Ну, или тех, кто говорит от его имени, так-то бедствие на земле Саул вряд ли обрушивал лично Рамвилор, хватило и местных стражей. Создание фракций – редкое дело в наши дни, и если уж ты пришел именно ко мне, то, думаю, не ошибусь, что создана она будет на землях этой части пояса. Так, да, уважаемый, я замолчал и вскинул бровь, а он, улыбнувшись, подсказал: «Трами, похоже, ты не местный». «Да, уважаемый Трами, я Ирл, младший сын, которому нечего ловить в родных местах и который хочет быть на равных с остальными членами семьи. А здесь, я слышал, есть земли, за которые уже давно не платили налог и которые мне вполне подойдут». «Верно, есть три участка поля битвы. За них не платили налог 7, 11 и 18 лет». Он снова повел рукой, но в этот раз между мной и им в воздухе соткалась карта. «Я уже видел подобное. Рванули вверх горные хребты, углубили ложи реки, над городами затрепетали на несуществующем ветру флаги с их названиями, а еще раскрасились в разные цвета три пятнышка на карте. Я невольно облизал губы. Тут главное, не ошибиться. Изначально в беседах с Седым речь шла об одном месте, а их, оказывается, три, и столько же называл Зеленорукий. Возможно, Седой просто не считал нужным уточнять, может, не знал, но мне теперь главное, не ошибиться. Первым делом я отыскал город Пяти Ветров. Нет, все же у них одних есть целых два бесхозных клочка земли, но мне нужен лишь один. Поэтому я сверил карту Тромея со своей картой, древней, где все эти земли были еще цветущими и полными жизни. Итак, вот то, что сейчас называют каменными лабиринтами. Все верно, все так, как и нужно. Вытянул руку, указывая нужный клочок земли, алый. Вот это место выглядит самым многообещающим. Бывшие земли фракции Марлан. Налоги не платятся уже 18 лет. Ты готов сделать взнос? Взнос. Еще одна из тех причин, по которой союзы в городе Ян решились захватить власть, а не уйти на новое место, как это делаю я. Я перевернул левую руку ладонью вверх, вытаскивая из кольца кисет. Готов. 250 тысяч духовных камней высшего качества. Троица моих спутников стояла за порогом, а я из вежливости к положению собеседника не пользовался восприятием. Но мне сейчас очень интересно, был ли хоть один жадный взгляд, так-то эта сумма, которой любому из них хватило бы на лечение в старшей фракции. Да, недавно я был невероятно богат, но теперь денег осталось лишь на еще один найм, полноценный за деньги, а не лечение, и я останусь полностью без духовных камней. Придется в городе Пяти Ветров продать часть оставшихся вещей. Радует только, что когда Седой придет сюда, то ему уже не нужно будет тратить деньги и платить взнос. То самое слабое место его плана, которое я пытаюсь исправить. Конечно, хорошо, что орденцы разочаровались в искуплении, разругались, и часть из них ушла, вычистив казну. Ушла, решив основать свою фракцию, завести детей и просто обеспечить себе старость. Но не странно ли будет, что они одни в этой новой фракции? Ну, не считая фальшивого лидера мальца, которого выдают за главного. Не странно ли будет, что они основали новую фракцию с таким странным, кричащим названием? Разумеется, странно. Поэтому фракцию создам я, тот самый малец с деньгами. Создам без них, и они будут в ней лишь частью моих сил, которая придет позже, когда весть о придурочном мальце загремит по этой половине пояса. А название фракции? Столь странное название я сумею объяснить получше, чем орденцы. Тромей принял кисет, чуть помедлил, явно пересчитывая его содержимое, затем кивнул. Все верно. Итак, кто же основывает фракцию и как она будет называться? Тот самый вопрос, который я ждал. Строгих правил для этого нет. Именно поэтому семья Саул правила землями Звенящего ручья, а Ян так ценили свое имя, что требовали называть им и город, и земли. Я, Ирл, основываю семью Сломанного Клинка. Хаем, все же вскинул бровь Тромея и заметил. Необычное название. В моей семье мне не нашлось места, я для нее недостаточно талантлив. Еще раз намекнул я на свое непростое происхождение. Я вышел из нее, остался один. Все, что у меня есть, это мой лекарский талант. Я коротким жестом указал себе за спину. Первые мои подчиненные – это те, кто из-за ран лишился будущего. Когда-то острые, а теперь сломанные клинки. Я, словно кузнец человеческой плоти, починю их и дам новую цель и жизнь. Да и я сам, разочаровавший свою семью, идущую по пути меча, я сделал непонятный жест в воздухе и закончил. «Разве не красиво?» – Тромей задумчиво произнес. «Семья сломанных клинков. Нет-нет», – покачал я пальцем. «Лишь я в ней оказался сломанный, лишен таланта в мече, да и много клинков изобразить на гербе будет сложно и олиповато, а вот всего один, легко, и это будет красиво». Я заметил, как дернулась бровь и губы Тромея. Наверняка он усмехнулся над моими словами, но сумел, почти сумел, сделать это про себя. Для меня же главное, что когда через несколько дней сюда придет Седой и узнает, что выбранные им земли уже занял кто-то, да еще и с таким же названием, как он хотел, он должен все понять. Я понял, покивал Тромей. Семья сломанного клинка и его глава, Ирл. Да, именно так. Что же, прошу оставить отпечаток силы для внесения в реестр. Не черный нефрит, а небесно-синий шар протягивал мне Тромей, но несет он ту же функцию. Неприятный момент, которого не избежать. Однако я уже давно не тот, кого искали горы, не тот, кого могли искать стражи. Хаем, вскинул брови Тромей, глядя на что-то, видимое только ему. А ты сильней, чем выглядишь, да и твой отец когда-то позаботился о том, чтобы защитить тебя. Вероятно, Это он на сгустке силы вез те, над которым я за эти месяцы как только не издевался, пытаясь уловить тайну эссенции. Уверен, этот сгусток тоже изменился, но я все же перестраховался и поправил. Не отец, один из телохранителей, что одно время был рядом со мной. Но это давно в прошлом, с тех пор я вырос, та опасность миновала, а я теперь сосредоточился на пути лечения и своей жизни. Главное, врать немного. Может так оказаться, что кресло, в котором я сижу, целиком артефакт, одно из свойств которого – определение лжи и правды. Оно мне нужно дать о себе подозрение в таком пустяке, как ложь об отце. Трами встал, шар в его руке сменился большой, в ладонь, зеленой пластинкой с гербом драконом. Точь в точь, как на моем перстне, неупрощенное изображение, а тщательно вырезанная голова мифического зверя со скаленной пастью и шипами на шее. Я тоже подхватился на ноги, склонился и протянул вперед руки, принимая пластину с остальной цепочкой. Поздравляю тебя, Ирл, с основанием новой фракции сломанного клинка. От имени императора дарую тебе 10 лет освобождения от налогов. Используй это время с умом. Пластина – символ моего права на земли и фракцию. Но главное в этом символе не свобода от налогов, а защита. Мало кому понравится, что рядом с ним завелся такой наглец, который подмял под себя земли, которые они еще недавно считали своими. И то, что за них давно не платилось в казну, ничего не значит. Пусть семья Марлана слабела, их сил достаточно для того, чтобы раздавить и меня с моими телохранителями-коллегами и орденцев, которые вот-вот прибудут. Особенно, если не считаться с потерями. Эта пластина – залог моего выживания в эти первые 10 лет. Нефрит души и возможность один раз вызвать стража. Я поклонился. Благодарю, уважаемый Трами, голос императора. Можно считать, что мне остался всего один шаг – прийти и заявить о себе семье Марлан. Здравствуйте, я ваш сосед, давайте дружить фракциями. Глава 11. Выйдя и закрыв за собой дверь, я несколько вдохов держал перед собой жетон, позволяя увидеть его всем троим своим людям. Вернее, четырем. Лагар и пересмешник мазнули по нему безразличным взглядом, Дарья странно искривила губы в гримасе, больше похожей на сдерживаемый плач, а вот зеленорукий одобрительно кивнул. И он же спросил: «Что дальше?» Я спрятал жетон и сообщил: «Для начала, покинем это место». Когда под нашими ногами дерево пола сменилось камнем площади, я шагнул влево, прижимаясь к стене здания. Еще раз обвел внимательным взглядом троицу и сказал: «Для того, чтобы основать фракцию, меня и вас троих мало». Пересмешник буркнул: «Что, долгового слугу можно не считать?» Я спокойно поправил его: «Младший господин». «Ах да», хмыкнул он. «Конечно. Прошу простить меня, младший господин». Я заметил, как переглянулись остальные трое, но переглянулись молча. Дождался, когда они снова глянут на меня, и спросил зеленорукого: «Союз трех мечей, знаешь, где они?» Он кивнул: «Следуйте за мной, младший господин, через местный дом найма». Как всегда, я понял. Лагар повел рукой, предлагая мне первому сделать шаг за зеленоруким. «Прошу». Зеленорукий уверенно шагал по улицам, ведя меня туда, где я собирался потратить последние деньги. Буквально недавно я был богачом с кисетом, полным духовных камней, а сейчас опасался, что может не хватить пары тысяч на оплату. Я оценил, насколько красиво выбрал свою резиденцию союз, который мне был нужен. К ним вела широкая и длинная улица, позволявшая издалека увидеть и долго любоваться их воротами и тремя огромными мечами, чья сверкающая на солнце сталь возвышалась за ними. Я шагал и широко, довольно улыбался. Едва Азман рассказал мне о них, я уже предвкушал этот момент. Глава сломанного клинка, собирающийся возродить славу небесного меча, получит свою вторую по счету силу в союзе трех мечей. Если это не красиво и если это не шутка неба, то я даже не знаю, что должно считаться такой шуткой. Даже интересно, у кого же этот союз стянул свой символ, такие огромные мечи. Два идущих, что стояли на страже перед воротами, оценив нескрываемую силу зеленорукого, дружно согнулись в приветствии. Старший зеленорукий делал именно то, ради чего я покупал его службу, еще не способный в битве показать и четверти былой мощи. Он вполне уверенно демонстрировал, даже можно сказать, выпячивал свое возвышение, и этого хватало. Здесь хватало, а вот на той стороне портала придется напрячься немного больше и не только ему. Именно поэтому я и пришел сюда. Похоже, пока они кланялись, стражи союза успели переглянуться, потому что, выпрямившись, левая тут же заговорила. «Старший, рада приветствовать вас в союзе трех мечей. Чем мы можем служить?» Зеленорукий оглядел стражников, бросил взгляд на возвышающиеся над нами мечи и молча сделал шаг в сторону, открывая меня. Я неспешно сделал еще три шага и сказал: «Я пришел нанять у вас отряд, уважаемый». Стражники тут же повторили свой поклон. «Прошу простить, мы не можем решать такие вопросы. Позвольте проводить вас в гостевую беседку», — ответил за меня Зеленорукий. «Младший господин позволяет». Мы прошли ворота, прошли между огромными мечами, которые были вмурованы в плиты, свернули налево, пересекли двор, прошли круглую арку в стене и оказались в саду, на дорожке из белых камней, вьющейся между цветущими алым кустов, что вывело нас к большой алой беседке. Тут же набежали девушки, усадили всех, принялись разливать чай и предлагать угощения. «Уважаемые, я из вежливости, и полагаясь на Зеленорукого, не использовал восприятие, поэтому новый голос прозвучал неожиданно для меня. В беседку вошел мужчина, возраста Лагара, но младше Зеленорукого. Коротко и неглубоко склонился и обвел нас всех испытывающим взглядом. Я тоже оценил его силу и печати над головой. Властелин первых звезд, пожалуй, слабее любого из моих новых слуг, но только если я закончу лечение. Похоже, их состояние не стало для него тайной. Ну там баланс, число звезд и равновесие эссенции. То, с помощью чего все эти властелины оценивают друг друга. Старший, по виду какие-то попрошайки, которые лишь потратят ваше время». Я не повел и бровью, услышав это откровение. «Иногда так удобно иметь подобный талант, что просто нет слов. Юноша, что считает себя главным лишь предводитель, целишь по прозвищу Зеленорукий, и, похоже, еще двое таких же, как он, коллег с искаженной силой. То, что меня вечно недооценивают, тоже не может не радовать. Но не здесь и не сегодня. Какой еще попрошайка? Мне нужен их найм. По большому счету, опасен лишь один из них», — продолжал оценивать нас этот наглый. «Вот при виде его меня бросает в дрожь. И при этом ты считаешь их попрошайками? Один – это уже больше, чем нужно. Мир полон скрывающихся драконов», — услышал я еще один голос, похоже, того самого старшего. «Что такое? Взыграло что-то личное, Оси? У меня, ха, позвольте испытать их, старший, и доказать, что я не ошибаюсь, и дракона среди них нет». «Что ты редко ошибаешься? Не в этом случае, старший. Разрешаю, мне тоже интересно». Я потер бровь. Вроде к своим годам, а тем более по итогам последних дней, должен был привыкнуть к тому, что люди очень часто выбирают путь, который им лишь вредит. Некоторые заходят на этом пути так далеко, что лишаются городов и фракций, но все же, какого Дарса? Я пришел за наймом. Рядом со мной властелины, которые мне почему-то подчиняются, и совершенно не важно, что большая часть из них калеки и потеряли часть возвышения. Это вообще не должно волновать этого Осия. Я пришел за наймом, какого Дарса меня испытывать? Что не так с этим Осием? А он тем временем улыбнулся, заговорил вслух и представился. «Меня зовут Осий. Давайте не будем терять время, уважаемые. Вас интересует найм, верно?» «Да», — кивнул я. «Мне. Тогда я не понимаю, для чего вы пришли сюда, уважаемый», — перебил меня этот Осий. «Союз трех мечей ведет подобные дела через дом найма». Сдерживаясь, я мягко возразил: «У меня крупный заказ, и я знаю, что такие дела вы всегда ведете напрямую». «Крупный? У тебя?» Ощущая, что предел моего терпения иссяк на этой единственной фразе «и еще немного, и отправлю вперед змей», — поднял брови и безмолвно перевел взгляд на Зеленорукого, передавая ему голос в этом разговоре. Тот хмыкнул, отставил чашку с чаем и вкрадчиво спросил: «Младший, возьмешь ли ты на себя ответственность за столь грубый прием?» Его слова заставили меня задуматься, а был ли я единственным здесь, кто слышал безмолвную беседу между Осием и его старшим. Возможно ли, что Зеленорукий и Пересмешник слышали хотя бы мысли речь Осия? «Грубый прием?» – переспросил Осий. «Прошу прощения, если вам так показалось, старший Цалиш. Я лишь не хотел напрасно тратить время вашего господина, младшего». Осий замолчал, уставился на меня, видимо, ожидая, что я назову свое имя. Но я лишь поднял к губам чашку с чаем, словно не поняв, чего от меня ждут. «Разговаривать с тобой? Ну уж нет», — Зеленорукий упрекнул Осия. «Как ты можешь, младший, решать за нас, когда даже не услышал, какой именно контракт наш младший господин желает с вами заключить?» «Я. Ты не ответил на мой прошлый вопрос», — не дал ему сказать Зеленорукий. Поэтому я задам новый. Ты возьмешь на себя ответственность за то, что твой старший потеряет этот найм. Хорошо, кивнул Осий. Какой найм вас интересует? Количество идущих в отряде, сила отряда, вам нужен отряд для охраны, путешествия, поисков на поле битвы или же для простой прогулки туда ради любопытства, что-то другое. Задавал Осий вопрос Зеленорукому, но ответил все же я, сумев немного подавить свою злость. Мне нужен лучший ваш отряд, самый сильный, самый умелый, озвучил я требования, чтобы прикрыть свои слабости, чтобы позаимствовать вашу силу. Младший, ты представляешь, сколько стоит наша сила, так сообщите цену. К чему, если ты ее все равно не потянешь? Я, внешне спокойно, заметил. Твоя наглость все сильнее и сильнее. Ты с самого начала не использовал обращение «уважаемый», раз за разом пропускал мимо ушей предупреждение Зеленорукова и пытался унизить меня обращением «младший». А теперь начал тыкать. Похоже, мне придется взыскать с тебя самому, не дожидаясь, когда в тебе проснется разум. Осий развел руки. «Младший, ты угрожаешь мне в сердце нашего союза?» Мне в уши пролился ядовитый вопрос от пересмешника. «Младший господин, вы спустите подобное?» Я ответил коротко. «Разрешаю». Через миг Осия смело вышвырнула из беседки. Еще через миг кусты, расставленные в кажущемся беспорядке камни у входа, разметала в сторону. Меня, стол и девушек прикрыл Зеленорукий, выставив какую-то защиту, которая отвела в сторону облака пыли, земли и камней. Снаружи замерли друг напротив друга Осия и пересмешник. У Осия плетью висела правая рука, меч он сжимал в левой, а по халату расплывалось кровавое пятно, между ними потоками сплеталась энергия и стихия. Я лишь ухмыльнулся. Дарсов пересмешник. Пятно крови лишь на пару пальцев левее средоточия. Только дай ему волю, и он готов втянуть меня в неприятности, не считаясь ни с чем. Сразу же попытался убить. Придурок. Но я ни о чем не жалел сейчас и не собирался его останавливать. Пока Оси не взвоет, почуяв смерть, никакой ему поблажки. Пусть бьется за свою жизнь, тупой. Воздух разорвал громкий рык. Довольно. Что здесь происходит? Между Осием и пересмешником появился мужчина. Похоже, тот самый, который только что кричал и тот, что дал ему разрешение меня испытывать. Кому же еще появиться так вовремя? Я быстро оценил кричавшего. Лет 40, светловолосый, алый халат, сильный. Пожалуй, сильнее пересмешника, а он пятая звезда, но слабее Седова. Похоже, один из тех, кто мне нужен. Ни единой работающей печати над головой, но видны тусклые следы закрытых, а значит, можно действовать. Этот союз даст мне найм, в любом случае даст. Сделал шаг вперед, перешагивая обломки беседки, стола и нашего чаепития, коснулся кулаком ладони и, наконец, представился. Я Ирл из семьи сломанного клинка. Громкий повторил мой жест. Я Артус, третий меч союза трех мечей. Младший и слабейший из трех лидеров союза. Но при этом он сильнее Марта и Леми, которые, похоже, все же стали главами бывшей фракции Ян. Вот что значит союз, расположенный на территории четырехзвездочной фракции. По слухам, первый меч союза трех мечей, Эргарон, пиковый властелин, которому вполне найдется место в вылазке на дикие земли, если глава местной фракции решится создать повелителя стихии и получить шестую звезду фракции. Но ни он, ни его отец, ни его дед ни разу не пытались стать повелителями, довольствуясь своим положением. В результате, стали сильнейшей окрестной фракцией, в то время как другие лишь теряли силы в неудачных попытках. Так что здесь происходит? Я сделал вид, что не понял вопроса, и кротко ответил. Я пришел в ваш союз, чтобы нанять ваших людей. Уважаемый Эрл, для этого нужно было устраивать подобный переполох. Мне показалось, с улыбкой, нагло ответил я, что встречать уважаемых гостей должны более вежливые люди. Артус бросил взгляд через плечо на Осия, который прожигал меня взглядом. Показушный жест. Властелин ощущает и видит все вокруг. Я, совсем не властелин, ощущал разлитую вокруг него силу и даже замечал сгущающиеся то тут, то там средоточие его восприятия. Он словно облетал вокруг нас, оглядывая со всех сторон. Тоже на самом деле не очень вежливо по этикету идущих. Я прошу прощения за этого младшего. Он не привык вести подобные дела и... Пересмешник оборвал его. И это должно извинить его, или должно извинить вас, третий меч союза. Зеленорукий тоже не стал молчать. Этот младший должен взять на себя ответственность за столь грубый прием. Младшему господину несколько раз нагрубили, поднял руку, позволяя рукаву халата сползти вниз и открыть взглядом необычный цвет кожи. «Я достаточно известен в этой части пояса, чтобы придать вес своему заявлению. Союз трех мечей позволяет себе оскорблять гостей и нанимателей. Не знаю, считает ли он их проходимцами, попрошайками или обманщиками, но есть ли разница, что послужило причиной вот этого всего?» Зеленорукий обвел широким жестом разбежавшихся слуг девушек, разруху беседки и развороченный сад перед входом в нее. Артуз вздохнул, спустя миг отправил мыслерич. «Вот и он, тот редкий случай, когда ты ошибся, Оси. Я виноват, старший». Еще спустя вдох Оси опустился на колени, склонил голову и выдохнул. «Уважаемый гость, я виноват в грубости и нарушении гостеприимства. В вашей воле наказать меня». Пересмешник оскалился, в его руке возник меч. «Я едва успел рявкнуть. Замри». Торопясь, я не успел как следует ни отмерить силы, ни направить ее. Проняло всех. Артуз покачал головой. «Однако, уважаемый Эрл, прошу вас отнестись с пониманием, но ошибки слуг – это ошибки и хозяина. Вы, конечно, можете наказать Осе, но это мой человек, и это моя ошибка. Наказав его, вы не улучшите отношения со мной и моим союзом, а напрочь испортите их», – бросил взгляд на Зеленорукого. «Чтобы потом за слухи не пошли, но мне и моим братьям уже будет неважно. Я заметил, пока что я слышу лишь угрозы, даже от вас, старший. Я прошу забыть об этом неприятном происшествии. Взамен обещаю, вы получите найм, причем получите его на четверть дешевле наших расценок. Вас устроит такая плата за грубость моего приема?» Я кивнул. «Устроит». Артуз чуть улыбнулся и повел рукой. «Прошу, гостерл, обсудим ваше дело в другом, целом месте». Я, вместе со своими людьми, спокойно двинулся вслед за ним, неспешно продолжая ощупывать его амулеты защиты от таких, как я, вернее, от тех, кто называет себя просто мастерами указов. Есть в них слабые места, оставили в них лазейку.